Глава 7. Внимание! Несанкционированная стыковка! Несанкционированная стыковка! Командованию срочно пройти на мостик! Прогудело из динамиков, вырывая меня из сладкой дремы. Я тут же подскочил и растерянно завертел головой. Фии в комнате не оказалось, хотя, кажется, совсем недавно она дремала, прижимаясь ко мне. Ускользнула из постели чертовка. Оповещение стихло, оставив меня в легком недоумении. В каком смысле несанкционированная отстыковка? Может, они перепутали и нас пытаются взять на абордаж? Да нет, бред какой-то. Тогда бы объявили боевую тревогу. А тут сообщение только командованию. Выругавшись, я поднял с пола штаны. Натянул их и достал из кармана ключ от сумеречной библиотеки. Теперь библиотека была привязана к ТСу и питалась непосредственно от него. Правда, о переходах на совсем дальние расстояния с ее участием можно было забыть. Мана — это не свет. И по большому счету, сейчас библиотеки давали столько энергии, сколько хватало лишь для базового функционирования. Стоило мне переступить порог, как я почувствовал уже ставшее привычным покалывание на татуировках. Оно означало, что мои способности перезаряжены и готовы к использованию. Задерживаться тут не стал, да и незачем. Мне просто нужно было обновить доспех боли. Но раз уж я оказался тут, то решил не тратить время на лестницы и подъемники и воспользовался коротким маршрутом. Сменив точку выхода на двери, я вышел прямиком на мостик, где уже царило оживление. И что примечательно, все были настолько заняты и погружены в дела, что моего появления никто не заметил. «Кто-нибудь может объяснить мне, что происходит?» — поинтересовался я, привлекая к себе внимание. «Максимилиан, наконец-то!» — воскликнула Хара. «Это все твои гребаные эльфы!» «Они не мои!» — поморщился я. «Тому, что Эйгур Фатима и его подчиненные находятся тут, я и сам был не рад. Но ничего поделать в данной ситуации не мог. Ситуация с эльфами изначально была сложная. Парящий континент Юндор просто появился над нами в один миг, после чего плененный правитель эльфов всерьез собрался скинуть свой дом нам на головы. И, к сожалению, даже после того, как мы покинули башню, отдав ее на растерзание врагу, это ничего не изменило. Эльфы просто сменили цель на Трилор и теперь еще сильнее держали нас за горло. С другой стороны, когда я понял, что они действительно отправляются с нами, мне казалось, что будет хуже. Зная Эйгура, я думал, что он будет указывать, что нам делать и как поступить, но эльфы наперекор всем ожиданиям заняли один из отсеков ТСа и практически не попадались нам на глаза. Они держались обособленно, и, пожалуй, я бы все-таки предпочел, чтобы Эйгур вел себя более нахально. То, что они ведут себя тихо, напрягало меня куда сильнее. Разумеется, к ним приставили несколько человек для слежки, и Эль, благодаря своим способностям, старалась держать их в поле зрения. Но судя по тому, что никто ничего не докладывал, эльфы действительно вели себя смирно. Но текущая ситуация показала, что нашей бдительности оказалось недостаточно. «Ты и так меня понял», — вздохнула Хара. «Примерно 20 минут назад почти все эльфы в полном боевом облачении покинули свой отсек и проследовали к четвертому доку. Там они захватили 3 транспортника и покинули ТС». «И вы не попробовали их остановить?» — разозлился показавшийся на мостике Торнвуд. «Это не так-то просто», — ступился я за адмирала. «Именно», — согласилась Суккуба. «Разумеется, мы попытались. Мне уже доложили, что на подходе к доку мои люди попытались их остановить. Но эльфы без труда раскидали их и захватили транспорты». «Кто-нибудь погиб?» «К счастью, нет. Но несколько человек в тяжелом состоянии. Подробный отчет мне должны принести с минуты на минуту». «Все эльфы покинули ТС?» «Нет, остался один. Его уже ведут сюда». Не прошло и 10 минут, как единственный оставшийся на борту юндорец был доставлен на мостик в сопровождении нескольких бойцов. Эльфийской брони на конвоированном не было. Но, учитывая любовь длинноухих к разным сложным артефактам, терять бдительность было нельзя. К тому времени на мостик подошли и другие старшие офицеры, а также Кэт и Фия, которые, к моему легкому удивлению, пришли вместе. Это было немного странным, учитывая, что отношения у них были не такими уж и близкими. А Фия обычно, если и посещала подобные мероприятия, то предпочитала наблюдать из тени. Схваченный эльф, оказавшись на мостике, окинул присутствующих безразличным взглядом, лишь немного задержавшись на мне. «Что все это значит?» — потребовала ответа Хара. «Говорите немедля! или я прикажу заживо содрать с вас кожу!» «Не нужно пустых угроз, дитя!» Эльф был глубоким стариком, и, учитывая, как долго живут длинноухие, не исключено, что ему было по меньшей мере несколько тысяч лет. «Пустых?» — вспылила Хара, но тут же взяла себя в руки. Сейчас она была капитаном ТС-а и должна была быть последней, кто будет терять голову. «Что вы затеяли?» «Лишь небольшую вылазку, не более», — совершенно спокойно сообщил нам старый эльф. «У мудрейшего Наргата есть дело в этом мире». «Дело? Он напал на моих людей». «Ваши люди встали на пути у моего господина», — и бровью не повел эльф. «Не стоило им этого делать. Если бы они позволили ему просто покинуть это судно, то никаких проблем бы не произошло. Господин вернется, как только закончит свои дела». «Ты ведь понимаешь, что мы можем бросить тебя и твоего хозяина прямо здесь», — сказал я старику. «Вряд ли Юндору будет легко открыть портал в этот мир, чтобы спасти его. Бесславный конец бесславного ублюдка». Если эльфа и задели мои слова, он этого никак не показал. «Что Эйгуру нужно в этом мире?» «Это не ваше дело». Краешки губ Длинноухого слегка приподнялись, изображая усмешку. «Если господин сам захочет вам рассказать, то он расскажет после своего возвращения. А пока просто занимайтесь своими делами и ждите его возвращения». «Начинаю уже отвечать на вопросы». Совершенно внезапно в дело вступила фия. Она исчезла в тени, а уже через миг возникла за спиной у эльфа. Тот вздрогнул, собираясь развернуться, но тут же замер, поняв, что это была бы смертельная ошибка. Кинжал, клинок которого был окутан тенью, оказался возле самого горла эльфа. Стоит ему сделать хоть одно неловкое движение, как моя новоиспеченная жена отрежет ему голову. «Если вы думаете, что я стану отвечать на вопросы под угрозой расправы, то заблуждаетесь. Я верен своему господину и с радостью умру во славу его. Тут собрались боги, маги и пришельцы из других миров. Но все вы понятия не имеете, насколько велик наш правитель. Но придет время, и вы узнаете». «Макс, мне его прикончить?» — спросила фия. «Оставь. Нам нет смысла убивать этого старика», — буркнул я, не желая проливать лишнюю кровь. «Даже если это кровь эльфов». Фия, услышав приказ, фыркнула и отпустила пленника, вернувшись к Эд. «Взять его под стражу!» — приказала Хара, после чего посмотрела на меня. «Так что планируешь делать?» «Разумеется, отправиться за ними». «Мы ведь и впрямь можем бросить их, если они сами не вернутся за двое суток». «Я не могу рисковать. Эль не уверен насчет дальности действия их связи. Если они используют для этого субпространство, то для передачи сигнала им не нужно много энергии». «И что тогда будешь делать?» «Отправлюсь за ними, само собой. Эйгур не обрушит Юндор только потому, что я отправился за ним». Подготовка не заняла много времени. Все транспортники были в готовности к отбытию и регулярно проверялись. Отчасти поэтому у эльфов и получилось так легко провернуть эту авантюру. Хара уже распорядилась подготовить все для того, чтобы эта ситуация больше не повторилась. Управление доками на местах теперь будет заблокировано. Отстыковать транспорт можно будет лишь с мостика. «Все готовы?» — поинтересовалась голографическая Эль. Один из дронов, принадлежащих роботизированной эльфийке, выступал сегодня в качестве пилота, попутно проецируя нам ее призрачное изображение. «Я бы все-таки предпочла, чтобы кораблем управлял человек», — скривилась фия. «Как хорошо, что твое мнение никого не интересует», — уколола в ответ Эль и явно была довольна собой. Фию это разозлило, но в конфронтацию она вступать не стала. Лишь тихо что-то буркнула Кэт, на что та рассмеялась. «Наш отряд был не очень большим. Помимо них к нам присоединилась аннигиляция, которая жутко устала сидеть в замкнутых пространствах. Ей очень хотелось мир посмотреть. А еще она втайне надеялась, что будет возможность подраться с эльфами и на время вернуть прежние силы. Со схожей целью к нам присоединился Рам, бог-громовержец, который со своими двумя друзьями вернулся через один из порталов, который открывал Эритриса в зеркальной комнате. В тот раз я очень удивился, когда Рам устроил показательные бои с Герой и Каей, которые пришли предупредить нас о надвигающейся беде. А когда я вмешался в потасовку, он напал и на меня. Но с тех пор Бог немного поумерил пыл и принял мое главенство. Вот такой небольшой командой мы и думали отправиться в погоню за эльфами. Но в самый последний момент к нам заскочил Потап, капитан небольшого отряда наемников из моего мира. И он был облачен в доспех, очень напоминающий эльфийский. А за спиной висело то самое необычное огнестрельное оружие, содержащее свет, которое мне уже доводилось видеть раньше. Я слышал, что Эль научилась создавать аналоги эльфийской брони с помощью божественной кузницы, которую мог использовать кто угодно, но видеть не доводилось. «Извините, командир, не против, если я с вами?» «Нет, присоединяйся», — махнул я рукой. «Если это все, то мы отчаливаем», — сказала Эль. Транспортный корабль отсоединился от Теяса и рухнул вниз. Свободное падение длилось всего несколько секунд, но этого было достаточно для того, чтобы половина присутствующих зло выругалась. Никто не был готов к такому. Транспорт сначала замедлил снижение, а затем завис в воздухе и лишь после этого полетел вперед. Транспортные корабли выглядели как ТС-3, но раз в 20 меньше. Всего в один такой корабль могло поместиться до 30 человек, включая двух пилотов и трех стрелков. Для остальных были выделены специальные места с ремнями, но почему-то кроме Потапа никто из нас ими не воспользовался. И зря. Фия от чересчур жесткого приземления была вынуждена нырнуть в тень, чтобы не пораниться. «Ой, я вам не говорила, что нужно было пристегнуться?» Голографическая Эль изобразила легкое удивление. «Какая досада!» Транспортное судно устремилось вперед, развивая скорость, сравнимую с авиалайнером. «Они все еще движутся?» — спросил я у роботизированной эльфийки. «Нет, они остановились в 572 километрах от нас. Если я немного прибавлю скорость, то мы будем там через полчаса». «Давай». Эль послушалась, и гул двигателей стал чуть сильнее. Но в остальном каких-то существенных изменений я не почувствовал. Я опустился на одно из сидений, а уже через минуту был окружен девушками. Эд села справа от меня, положив голову мне на плечо. Фея пристроилась с противоположной стороны и действовала чуть наглее. Рыжая, поджав ножки и заняв сразу два сиденья, улеглась головой на мои колени. Сидевший напротив Потап не смог скрыть улыбку. «Смотрю, ты просто в шоколаде валяешься, командир», — сказал он, подразумевая наличие сразу двух красоток. «Это только кажется. А ты сам? Тебя дома кто-нибудь ждет?» «Лично меня нет, слишком уж у меня опасная работа. Своих парней, у которых есть семьи, я не осуждаю, но сам заводить не хочу. Не желаю, чтобы мои любимые постоянно ждали звонка, где скажут, что я погиб». «Понимаю», — вздохнул я. «Когда-нибудь можно об этом подумать, но уж точно не сейчас. И все же...» «Немного завидно», — догадался я. «Не без этого. Это ты погоди завидовать. Вот когда они начинают выяснять отношения...» «Хэ-хэм, мы вообще-то все слышим!» Катрина приоткрыла один глаз. «Вот именно», — поддержала ее Фия. «Я вижу аномалию», — сообщила нам Эль. Пришлось подняться и пойти посмотреть, что именно она там увидела. Выглянув в окно, я почти сразу понял, о чем была речь. Лес под нами изменил свой цвет. Раньше он был ярко-оранжевым, но теперь под нами было словно Красное море. «Как думаешь, это нормально для этого мира?» — спросил я мнение Эль. «Сложно сказать. Я не проводила изучение этого места, но, кажется, теперь я знаю, куда именно отправились эльфы». «Куда?» «Они получили сигнал. Я вначале подумала, что это просто помехи в эфире, но нет. Это сигнал бедствия, и он усиливается». «Странно», — нахмурился я. «Я вижу что-то впереди». Друнель создал еще одну голограмму, которая продемонстрировала нам участок леса где-то вдали, но с увеличением. Вначале я подумал, что над алыми деревьями возвышается гора, но очень быстро пришло понимание, что это не так. «Да это же космический корабль!»